Великий инквизитор. Контекст. Контексты. Первый — Алеша Иван. Второй — Иван Смердяков. Третий — Иван Черт. Четвертый — инквизитор Христос. Это же музыкальное развитие одной темы. Может быть, да и есть, да и не может не быть. Мы просто не видим, не понимаем. Искушение жизнью вечной. Представить себе это — предельный, запредельный кошмар. Все-все до единого все-все испробуют. Всеми искушениями, всеми грезами, всеми пороками полакомятся. А в конце концов встанут на колени и... взмоляться. Даруй нам смерть. Все названия глав, подглавок, эпиграфы, все без единого исключения, должны быть построены из мыслей, слов, образов самого Достоевского, чтобы читатель окунулся в его океан, в его атмосферу, жил его жизнью, в его системе координат, ориентиров, масштабов. Может быть, сделать маленькую подглавку. Две матери, два безумия. Мать Раскольникова ведь не просто бежит в безумие от страха узнать правду о сыне. Безумие как высшая форма самообмана. Она себя винит в первую очередь за сына-убийцу, за сына-матери-убийцу, как Екатерина Ивановна винит себя за Соню. Одна себя сына-убийцей считает, другая себя дочери-убийцей. Самообман. Зеркала духовные, в которых нет сил смотреть, смертельно страшно смотреть. Зеркала эти надо разбить, уничтожить. Название романов у Достоевского. Не знаю, но чудится мне, что тут есть какая-то, пусть и неосознанная, закономерность. Преступление, наказание. Безбоязненность банальности. Идиот — это просто гениальный вызов вкусу. Бесы, подросток и, наконец, выход в собственные координаты и масштабы, по которым надолго-надолго будут мерить люди себя. Братья Карамазовы. Там, позади, в координатах общих, догматических, если угодно, здесь уже в своих достиг, завоевал право. Возвращаюсь к финалу книги о Достоевском. Три речи. Первая — речь Смешного прямо к людям, ко всем людям. Вторая — речь самого Достоевского о Пушкине. Третья — речь Алёши к детям. Речь о Пушкине. Нельзя не запомнить навсегда последних слов этой речи. Они завораживают, тревожат, пугают, но и вселяют надежду. «Жил бы Пушкин доле, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». Том 26, страницы 148-149. Но в речи этой не одна, а две тайны. Есть какая-то необъясненная, необъяснимая тайна и в самой этой речи, а именно сам небывалый факт небывалого воздействия ее на слушателей. И весь анализ, понимание исполнения этой речи будет разгадыванием этих двух тайн. Эта вторая тайна усугубляется тем, что буквально на другой день или через несколько дней те, кто присутствовали на вечере, во всяком случае многие из них, если не большинство, прочитав речь глазами, словно проснулись, протрезвели и не поверили самим себе. Как это они могли вчера, слушая эту речь, слушая и видя живого Достоевского, так ею увлечься? Магия какая-то, чуть ли не чертовщина. Подборка примеров. Особенно до невероятности характерен здесь Глеб Успенский. Смотри, том 26, страницы 475-485. Но главный ответ на этот вопрос главное решение этой задачи, главная тайна этой тайны в том и состоит, что первоначально речь была прослушана, услышана. Тайна в неотразимой силе живого, искреннего слова, живой речи, прямо обращенной к слушателям. Сбылось. Слово плоть бысть. Достоевский об этом. Том 11, страница 179. Это звучащее слово было звучащей, говорящей душой Достоевского. Оно было насквозь исповедальным, и исповедальность эта не только и не столько сознавалась слушателями, сколько непосредственно чувствовалась. На их глазах творилось гениальное художественное произведение, и они слышали, как оно творилось. Если назначение искусства, особенно русского искусства, и по Достоевскому, и по Толстому объединять, единить людей, единить их душевно и духовно, единить, возвышая их, то, может быть, никогда еще искусство не было настолько самим собой. Я написал «никогда». Конечно, это не точно. А живое слово Христа, живое слово апостолов и пророков, прямо обращенное к людям, а живое слово Савонаролы и Лютера, наших Аввакума, Нила Сорского, Сергия Радонежского. И здесь найти какие-то слова, чтобы опять, но по-новому вспыхнула религия, религаре, связывать, искусство. Чтобы по-новому почувствовать, понялось. Искусство, как и религия, родилось в живом, непосредственном, речевом взаимоотношении людей. Кстати, наскальные рисунки и другие виды искусства, конечно же, родились после другого, живого, звучащего, говорящего слова и, конечно же, на его основе. Не на бумаге же, в самом деле, не из-под пера. Не для глаз родилось слово. Сначала оно было произнесено, а уж потом записано. И сколько еще веков, тысячелетий пройдет от слова устного до письменного, тем более до печатных станков древних китайцев и Гутенберга. Вспомнить, как кто-то из великих поэтов ругал Гутенберга. Не потому ли и ругал, что глаз убил ухо? Хотя ругал несправедливо. Еще раз. Сделать убедительнейшую, красивую и композиционно подборку свидетельств живого воздействия речи Достоевского о Пушкине на слушателей. Пусть это религаре, это единение продолжалось всего полтора часа, уточнить, когда эта речь произносилась. Да плюс еще некоторое время после. Пусть исторически это было каким-то мгновением, какой-то секундой, неважно. Важно, что было. Достоевский о значках в ночи, об огоньках, искрах, и он же об искренности своего слова, кажется, в начале 60-х. Он мог бы себе сказать словами смешного: «Я их всех заразил». Только заразил не разъединением, как тот в начале, а единением. И, слава Богу, мы имеем еще одно свидетельство, доказательство, раскрывающее тайну этой речи, свидетельство, доказательство самого Достоевского, как, в каких муках, в какой борьбе с самим собой она начиналась и рождалась. Смотри об этом, том 30, книга 1, страница 156-183. Зачатая в гневе, отравленная непримиримостью, ненавистью, разъединением, она родилась, в конце концов, как любовь, как единение. Достоевский победил самого себя. Начни с самого себя. Самое трудное, но и самое главное — концентрированная подборка высказываний и самого Достоевского, и героев его об этом. Муки слова, муки совести — муки стиля, муки тона, муки голоса. Найти тон, голос. Взять правильный тон, поставить точно голос, нравственно, духовно. Это нельзя подделать. Это надо найти в самом себе, и только тогда все тебе поверят. Вспомнить и найти пластичный ход, чтобы ввести это в текст, может быть, в примечании, как я, не соглашаясь с Солженицыным логически, социологически, не мог не поверить его тону, голосу. Сравни Рогожин Мышкину. Я голосу твоему верю, когда ты говоришь. Исповедальность у Достоевского. Это исповедь на миру. Но в отличие от прежних исповедей Достоевского на миру, в 1873 году «Я самый старый нечаевец». В 1877 году о Некрасове, да и еще много было, может быть, не столь очевидных. Все творчество Достоевского исповедальное. Здесь, в речи его о Пушкине, исповедальность была сконцентрирована. Она выкристаллизовалась в живое звучащее слово. Слово вернулось к самому себе, живому и какому. Смотри главу 2 декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1877 год. Том 26, страница 111-126. Речь Достоевского о Пушкине — это художественное произведение в яве, в слухе. Художественный хронотоп этой речи. Он не может быть понят без присутствия тебя, меня, его, там, тогда. А что делать, если тебя, меня, его, нас, там, тогда не было? Ничего, кроме как попасть туда, вообразить себя там. Эрго. Художественность может быть понята только художественностью, гениальная художественность только гениальной же, разбуженной в тебе гениальной художественностью. А проще, музыка напоминает тебе твою музыкальность, если она в тебе есть, воскрешает ее, усиливает, взрывает. Казалось, чистая импровизация, чистый экспромт, но теперь-то мы знаем. Передоказано. Готовилась эта речь всю жизнь. Это был великий концерт Достоевского о Пушкине. Итак, в финале надо подвести читателя к тому, чтобы он поверил. Это три речи. Действительно, финал всей симфонии Достоевского, финал всего его творчества в снятом виде. Первая из них, собственно, не речь. Раздел главы «Одна из современных фальшей» из «Дневника писателя», 1873 года, том 21, страницы 132-134. Вообще, есть замечательная, чрезвычайно многообещающая, плодотворнейшая тема — устный Достоевский, говорящий Достоевский, непосредственно проповедующий Достоевский. Недаром же, недаром, повторюсь, так любил он читать пушкинского пророка, то есть вслух читать, и кстати, и тогда — в тот день на пушкинском празднике вслух прочел, да еще монолог Пимена. Особая тема, важнейшая часть всей этой общей темы — публичное выступление Достоевского. Последние годы он читал как никогда, много, сделать и дать полную подборку по годам таких его выступлений. Его наброски, заметки кажутся произнесенными, звучащими. Слышится там срывающийся, то радостный, то отчаянный голос его. Лишь начинаю замыслы. Замыслы других. Лев Толстой, Пушкин, Микеланджело, Рафаэль, Гёте. Это, конечно, надо исследовать особо. Прочитать, порасспросить у специалистов. Мечта о книге-антологии на эту тему. Но в отношении Достоевского дело яснее ясного. Давно предлагаю Эрнсту Неизвестному сделать работу «Неосуществленные замыслы Достоевского». Сделал бы с ним альбом Достоевского, а еще апокалипсис. Вернуться к мысли чуть ли не 30-летней давности. Никто так глубоко и остро, как Достоевский, не выразил три кризиса трех мировоззрений. Первый — буржуазно-прагматического, второй — коммунистически-атеистического, третий — собственно-религиозного. Но все это он сделал как художник. Детективное у Достоевского. Обычное. Запутать читателя, а потом открыть преступника, убийцу и его хитроумие. Вызов сообразительности читательской. Своего рода тест на сообразительность. Главная технология убийства и немножко психологии вульгарной ходячей. Сейчас по трафарету психоанализа. У Достоевского. Во-первых, мотивы. Во-вторых, сделать открытие. Виноватость всех. В-третьих, а главное, самое главное, вдруг виноватость самого читателя. Гениальность Достоевского в том, что, исследуя преступление детективное, он не разрубает узел. Как бы обрадовались зрители в суде и читатели, если бы разрубил? Нет, он все ту же затягивает его. Более того, он как бы провоцирует толпу, чернь в суде, и толпу, чернь за книгой, согласиться и обрадоваться приговору суда. Но оказывается, это не приговор суда, а суд толпы, черни. И этот суд, и эта толпа, этот суд и эта чернь в восторге друг от друга, аплодируют друг другу. То есть дает пародию на жаждущих узнать, кто преступник, узнать и счастливо разойтись. Две главные такие пародии — суд над Раскольниковым и суд над Митенькой. Достоевский мог бы сказать: «Меня называют детективщиком». Неправда. То же самое. «Меня называют фантастом». Неправда. Что такое обычная фантастика? Прежде всего, технологическая. Даже для перескакивания через пространство и время тоже технология, машина времени и так далее. И опять немножко психологии. У Достоевского духовный детектив. Духовная фантастика. Сам он неоднократно повторял: действительность выше всякой фантастики. Только действительностью, реальностью, самой главной была для него именно духовность. О художественности у Достоевского. Вот вокруг какой идеи сомнения кружусь едва ли не 40 лет. А почему-то за последние 2-3 дня идея эта, это сомнение, дошло до предела и разрешилось, как мне кажется. Идея эта — несомненность мощи мысли Достоевского и подозрительность. А то и просто отрицание в отношении его художественности. Боюсь, но, кажется, и у меня были сомнения и колебания на этот счет. Пора поставить все точки над «и». Противники Достоевского в этом отношении явно делятся на два разряда. Первый — идеологи-прогрессисты, от Белинского, Писарева, Добролюбова до Ленина и Луначарского и прочих. Второй — сами художники, в том числе и значительные, даже великие, Тургенев, Толстой. И, наконец, если угодно, в своем роде снобы — Набоков, Бунин. С первыми, кажется, проще простого. В конечном счете страх — боязнь выявления их собственной мотивации. Страх — боязнь, прикрывающаяся квазимужеством. Зачем, дескать, копаться в психологических тонкостях? Вообще, само натужное неприятие Достоевского тоже ведь подозрительно именно из-за своей натужности. Тут какое-то сверхотрицание, запредельное отрицание, которое якобы отрезает все дороги к пониманию, именно потому что боится и одновременно хочет этого. Со вторым потруднее. Здесь грозит опасность упрощения, опасность поверхностного отношения к этой неприязни. Факт есть факт. Значительные, великие и даже величайшие художники не принимали Достоевского. Отрицали его как художника. Такие мотивы, как зависть, здесь должны быть исключены. Это само собой разумеется. В чем же глубинность причин? В органическом, абсолютно естественном для них неприятии художественного мира Достоевского именно как художественного. Все дело, кажется мне, в точке зрения, с которой невозможно было видеть иначе. Другая художественность, другой художественный мир, другая эстетика, другой ритм этой эстетики. И человек из мира противоположного, до мира Достоевского, естественно, натурально не мог его воспринять. Этот мир казался ему чем-то безобразным, как и формы, изображавшие этот мир. Тот же Набоков, создавший великолепно подстриженные английские сады, не отдавал себе отчета в том, что сады-то эти, территория эта, земля эта, планета эта новая, открыта была никем иным, как Достоевским. Он завоевал эту землю, как Колумб, как Коперник, как Магеллан. Вы лишь осваиваете. Осваиваете его земли, его завоевания. Несомненно, искренность неприятия этими художниками Достоевского. Несомненно, также, теперь-то это уж ясно, ограниченность их позиции, ограниченность их точки зрения. Точно так же кричал Вольтер когда-то, проклиная Шекспира: «Варвар!» Тут ничего не поделаешь. Переубедить, кажется, никого из них никому не удалось. Тут понять нужно, почему. У Достоевского просто другая эстетика. Эстетика, но другая. Эстетика, соответствующая другому реальному миру и превращающая этот другой мир в мир эстетический. Если одним словом, Достоевский, как и всякий художник, побеждает некрасивость красотой, другую некрасивость другою красотой. Есть, кажется, один решающий аргумент в этом споре, в этих сомнениях. Самосвидетельство Достоевского. Его неуверенность в своих художественных силах, его сетование на то, что, дескать, если б дали мне побольше времени, да еще и побольше платили, то я б писал не хуже их. Так пишет он Страхову. У меня в одном романе 10 романов. Времени не хватает на художественность.